разлучила, на другой женился милый. Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вы просто что побогаче, целый дом он взял в придачу. Знал ведь, что я не богата, так зачем просил у хаты? Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй. Вянет респекаса мороза, красотой сушат слезы. Пусть берет жену другую, жениха найти смогу я. Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Без любви пускай песня сохнет, сколько раз еще нохнет. Видите, как иду я мимо, под руку иду с любимым. Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Девушка Мари, девушка Мари, девушка Мари, ай-яй-яй-яй-яй-яй.